Глава 23. Юлий. Блокнот 4, страница 60. Университет, научные работы — это все прекрасно. Дается все мне это легко и просто. Делаю с удовольствием. Одна мысль гложет. Если у меня есть способность, значит, я ее должен где-то применить. Но где? Эрик, 2006 год. «Зачем нам в Иркутск?» — спросила Нина Юлия, когда они уже подъезжали к городу. Всю дорогу он бессовестно проспал. Алкоголь 2 дня подряд не давал продуху и без того ненавидящему его организму. Плюс к этому бесчинству присоединялась бессонная ночь, и Юлий очень плохо себя чувствовал. Но указу Эрика безропотно подчинился и с утра пораньше, вызвав Нину, отправился в Иркутск. После того, как вчера у него на руках умер инспектор ДПС, просто расследование перестало быть для Юлия таковым. Они шли по следу убийцы, жестокого и бескомпромиссного, который не собирался останавливаться и только множил свои жертвы. «Ты не надумала за меня замуж?» — спросил Юлий вместо ответа, протирая глаза. «Я, между прочим, не шучу», — пробурчал он на смешок Нины. «Ты ничего про меня не знаешь. Я знаю, что у тебя невероятно зеленые глаза», — мечтательно сказал Юлий. «Этого мне достаточно». «Ну вот», — улыбнулась Нина. «Я же говорю, ты ничего обо мне не знаешь. Это цветные линзы. Глаза такими зелеными быть не могут». «Все, оценитель женской красоты, приехали, как и просил, институт судебной экспертизы. Я с тобой пойду. Тебя туда не пустят. Мне пропуск выписали из Москвы на одного, так что, прости, никак», — ответил Юлий и выскочил из машины. Пройдя все проверки, Юлий, наконец, попал в кабинет заместителя директора института. «Значит так, молодой человек. Очень жестко встретила его хозяйка кабинета. У вас 10 минут, и то только потому, что за вас просили из Москвы». Сразу видно, что женщина была деловой и волевой, умела командовать подчиненными и распределять время, и к тому же, несмотря на последнее замечание, явно не робела перед начальством. «Я не задержу вас дольше указанного срока. 24 года назад вы были патологоанатомом в больнице города Зима и вскрывали, судя по документам, молодую девушку, умершую от сердечного приступа. Девушку звали Клара Владимировна Аюшеева», — сказал Юлий, точно следуя указаниям Эрика. Тот, отправляя его сюда, просил не отступать от скрипта ни на слово. Очень просил. И Юлий решил ему довериться. Эрик даже после вопроса, который нужно было задавать, написал на листке примерные ответы, что будет давать оппонент. «Вот сейчас она должна сказать, вы сошли с ума. Вы в своем уме?» — сказала женщина, и ни один мускул не дрогнул на ее лице. «Вы думаете, я помню всех, кого вскрывала 25 лет назад? Мне кажется, я поторопилась, когда решила встретиться с вами». «Но ее вы должны были запомнить, потому что подделали заключение о смерти, и, кстати, можете уже не торопиться. Если мы сейчас с вами не найдем общий язык, и вы мне не скажете все, что требуется для следствия, я звоню в службу собственной безопасности и представляю вас как коррупционера, который за большие деньги подделывал когда-то судебные заключения. А там уж пусть они разбираются с вами, может, и сейчас тоже не брезгуете нажиться». «Да как вы смеете?» В полном соответствии с Эриковым сценарием закричала женщина, вскочив, но тут же, схватившись за сердце, опустилась обратно в кресло. Выпив какую-то таблетку из сумки под гробовое молчание Юлия, она закрыла глаза и заговорила. «Я не брала никаких денег никогда, и в том случае тоже. Я была еще молодой девчонкой только после института. Жалость еще уступила место опыту. Ко мне пришла ее сестра и попросила не делать вскрытия. Принесла массу документов, ее медкарту, ее анализы. Плакала и говорила, что не хочет, чтобы в ее сестре... Ну, в общем, там много. Что верующие они, что болела. Да я и сама видела по всем признакам, это был чистейший сердечный приступ. В моей практике это был первый и последний раз. Я просто ее пожалела. Потом, кстати, долго вспоминала и сокрушалась, но ничего уже не вернешь. Она... — спросил Юлий, протягивая свой смартфон с фотографией Риммы. Он не испытывал никакой жалости к этой раскаивающейся женщине, ведь понимал, что она нарушила закон, и это, скорее всего, повлекло за собой целый ряд преступлений. «Да, она», — признала та устало. «Девушка мне ведь все документы показала, и я точно знала, что она ее сестра. Плюс еще с крошкой на руках пришла. Куда мне теперь?» «Пока работайте», — сказал Юлий жестко. «Следствие идет, вас уведомят». Он вышел из кабинета и еще раз взглянул на листок, что утром ему дал Эрик. «Да как ты это сделал?» — произнес он вслух, просматривая почти идентичный разговор. «Ну что, все хорошо? Все узнал?» Нина закидала его вопросами, стоило ему сесть в машину. «Я заявку оставил. Они будут искать нужные нам документы», — соврал Юлий. Ему не хотелось вновь пересказывать все, что он только что услышал. Слишком это было противно. Плюс ко всему, теперь в их деле есть имя. И решил, что, наверное, с ним надо быть осторожней. «Давай еще по одному адресу. Вот». Он протянул Нине записку Эрика с улицей и номером дома. «Мужской клуб?» — удивилась Нина. «Наверное, он еще не работает». Но клуб работал. О том их извещала простая табличка на входе. 24 часа. Они зашли внутрь, но охранник Нину дальше порога не пустил. «У нас вход только для мужчин». «Ну, не твой день, Нинок», — развел руками Юлий. «Обещаю сильно не веселиться». Когда охранник провел Юлия в зал, там на шестах уныло крутились девчонки в костюмах снегурочек, хотя костюмами это трудно было назвать. «А эти как проходят?» — не удержался и пошутил он. «А эти не настоящие бабы, снежные, поэтому не считается», — ответил охранник и заржал. В этом пункте у Эрика была неопределенность. И Юлий вздохнул, пытаясь через маски разглядеть девушек и опознать по имеющемуся фото. Василий Васильевич позвонил Эрику под утро. Правда, они еще не спали, а дружной компанией сидели в отделении, давая показания. Он рассказал, что выяснил имена свидетелей смертей, бывших жен Андрея Андреевича Аюшеева. Тогда же и было решено, что поедет Юлий. Если с бывшим патологоанатомом все было оговорено и договорено, то инструктора из фитнес-клуба найти вовсе не удалось. А вот девочка с ресепшн, оказывается, переехала в Иркутск и была замечена на работе в стрип-клубе, куда и пришел сейчас Юлий. Спрашивать у охранников было бесполезно, поэтому приходилось уповать на удачу. «Привет». К его столику подошла одна из снегурочек. «Станцевать тебе? Знаешь ее?» — спросил Юлий. «Хочу, чтобы она мне станцевала». «Ты мент?» — поинтересовалась грубо сказочная внучка. «Нет», — ответил Юлий. «Менты такими красивыми быть не могут. Я раздолбай и студент, который скопил, чтобы его бывшая одноклассница, в которую он был влюблен, станцевала ему. Я из Зимы, ты же знаешь, Таня оттуда же». После упоминания Зимы и одноклассника девушка расслабилась. «Сейчас позову. Она в раздевалке после ночнухи отдыхает, но ради бабла встанет. Слышь, одноклассничек, много ли скопил? Ей понравится», — пообещал Юлий. Девушка пришла быстро. Сонно потирая глаза, она вглядывалась в лицо Юлия, видимо, пытаясь вспомнить своего одноклассника. «Мне нужно от тебя несколько честных слов». Он вновь говорил так, как научил его Эрик. «Иначе мама узнает, что ты на шесте задницей трясешь». Таня ничего не ответила. Лишь взяв Юлия за руку, повела за собой. Маленькая гримерка, где девочки, судя по всему, не только переодевались, но еще и спали, была пуста. «Что надо?» — спросила девушка, как только закрыла дверь. 9 лет назад ты работала в фитнес-клубе на ресепшн», — начал Юлий, но девушка не дала ему закончить. «Во-первых, не работала, а подрабатывала после школы. Моя мама там уборщицей трудилась, вот и договорилась обо мне. Мне тогда 15 только исполнилось. Я счастливая была, взрослой себя почувствовала. Школу пропускала ради работы, а матери говорила, что уроки отменили. А тут еще тренер этот, молодой, красивый, не спрашивая, сколько мне лет, сходу ухаживать стал, да в подсобку, недолго думая, потащил. Но он правда не знал, что мне 15. Я уже тогда была вся в достоинствах». Она взглядом показала на свой бюст. «Да и что вы это подняли-то через 9 лет?» Запоздало поинтересовалась она. «Мне надо знать», — сказал Юлий. «Видела ли ты сама, как хозяйка с лестницы падала?» «Марина Эдуардовна-то?» «Нет, я не видела», — пожала Таня плечами. «Но ведь ты и...» — начал говорить Юлий. «Я и Толик, мы в тот момент в подсобке были. Выскочили, она лежит, а туфель ее, зацепившись каблуком за железные резные ступени, стоит наверху лестницы. Ну, мы и решили сказать, что видели. Толик к тому времени уже про мои 15 лет узнал и очень боялся. Хотя это его не останавливало», — ухмыльнулась девушка, вспомнив ухажера. «А кто был на тот момент в фитнес-клубе еще?» — спросил Юлий. «Да никого вроде, рано ведь было еще. Мы пришли до открытия, я должна была на ресепшн убраться, а Толик тренажерный зал подготовить. Марина Эдуардовна всегда так приходила. Она очень деловая была, все держала под контролем. Но, как вы понимаете, мы занимались совсем не тем, чем положено. Если прям строго спрашивать, то мы не знаем, был там кто-то еще или нет. Может, Марина Эдуардовна кого и впустила. Но когда мы выбежали на шум, тоже, как понимаете, не сразу, мы в процессе в этот момент были, то никого не увидели. Толя позвонил хозяину, тот приехал с женщиной, ну, она у них как няня девочки была, но хозяин ей очень доверял. Вот пока полиция ехала, хозяин-то около жены сидел, рыдал навзрыд, а эта женщина мне по-дружески сказала, что если мы с Толей одинаковые показания дадим, что видели, как она сама так упала, то нас всех дергать не будут. Иначе, говорила, докопаются. Где мы были и что делали в подсобке? То ли ей возразил, что есть же камеры. Тогда она нам заявила, что камеры — это очень плохо. Полиция скажет, что мы тут притон для растления малолетних устроили. Пошла на пункт охраны и все там удалила. Мы тогда ей очень благодарны были, особенно Толик. Трясся и повторял, что она святая женщина, ему жизнь спасла, иначе сгинул бы он в тюрьме. Накаркал. «Она?» — Юли показал ей фото Риммы. «Ага», — кивнула Таня. «А Толя сейчас где, не знаешь?» — поинтересовался Юлий уже на выходе. «Знаю», — спокойно ответила девушка. «На кладбище. Разбился он на мотоцикле 5 лет назад». «Жаль», — печально сказал Юлий и спросил. «Черный ход покажешь?» В машину Юлий вернулся усталый и расстроенный. «Ты что так долго?» — спросила Нина возмущенно. «Пересменку у них. Ждал, когда нужное мне придет», — ответил Юлий и замолчал. Столько информации на него сегодня свалилось, что он просто не успевал разочаровываться в людях. Неужели они раскрыли дело? Так просто? На каком-то непонятном логическом ряду Эрика, сделав выводы, что всех жен Андрея Андреевича убивали? Свидетели, которых было нетрудно найти, и которые тоже очень быстро раскололись и назвали имя виновника. Так не бывает. Это все как-то по-книжному. Опять же, вот тебе и подозреваемый. Римма на блюдце с готовым мотивом. Любит она его. Об этом все в доме знают. Любит безответно всю жизнь и убирает конкуренток. Почему в этот раз решила напугать? Почему не убила, как обычно? И самое невероятное, неужели убила собственную сестру? Все эти мысли крутились у Юлия в голове, не давая покоя. «Ну, про это-то можно поговорить. Об этом весь город гудит с ночи. Такой секрет Полишинеля». Нина, оказывается, все время что-то говорила, а Юлия ее совсем не слушала, шарашенной таким простым и быстрым и одновременно ужасающим решением. «Да что там говорить?» — отмахнулся Юлий. «Сбили вчера гаишника на дороге». «А вы мимо проезжали по чистой случайности?» — хмыкнула Нина. «На чем ехали-то и куда?» «Да», — отмахнулся Юлий. «Я Зою Савишну водить учил. Говорит, всю жизнь прожила, а водить так и не научилась. Жалко мне ее стало. Прям ночью на лесной дороге? Видать, жестко тебя приперло», — сказала Нина с ухмылкой. «У меня такое бывает. Мне бабулечка моя всегда говорит, большая у тебя душа, Юлий. А что, о нас в городе тоже говорят?» — уточнил он. Глаза закрывались. Давала о себе знать бессонная ночь. «Город-то с копейку. Тут давно обсуждают, что у нелюдимого Аюшеева какие-то гости. Похоже, менты», — выдала Нина. «Вот с утра мне подруга уже звонила. Рассказать, как гаишника нашего знаменитого Орелика сбили насмерть. А мимо гости Аюшеева как раз ехали и в погоню за преступником бросились, но не поймали. Точно менты. Я попросил бы без оскорблений, мы не менты», — через сон пробубнил Юлий. «И чем этот ваш гаишник так знаменит?» «Торчит он там периодически по вечерам. За поворотом его не видно, но местные знают, что стоит точно. Потому что чуть дальше заимка есть крутая, называют ее миллионерка. Все денежные мешки Иркутска обязательно ее посещают, а потом за руль самбре. Ну а кто более борзый, тот пьяным садится. Вот их он и ловит». «Дело благородное», — согласился Юлий уже сквозь сон. «Так он мзду с них берет и отпускает», — сказала Нина. «И что, все дают?» — усомнился Юлий. «Да разве в этом дело?» — сказала Нина. «Он месяц назад, например, одного пьяного отпустил, а тот ребенка сбил на пешеходном. Когда его бухого в отделение привезли, он орал, что все оплатил уже Орелику. Утром-то он от своих слов отказался, видимо, решил, что припаяют еще и дачу взятки. И замолчал, а может, Орелик припугнул. Но все поняли, и даже честные ничего сделать не смогли. Урода этого посадили, а Орелик так и остался на дороге стоять». Больше Юлий ничего не слышал. Ему снился хороший сон. Он, мама и папа в лесу собирают грибы, а их видимо-невидимо. Юлий остановился и стал складывать их в корзину. Счастья и радости не было предела. Но вдруг он оглянулся, а лес перестал быть добрым и ласковым. Он стал злым и страшным. Грибы в его руках на глазах червивели. Юлий бросил их на землю и начал топтать. «Мама! Папа!» Хотел закричать Юлий, но вопль застрял в горле, разбухая там и мешая дышать. «А!» Еле вытолкнул он и проснулся. «Что, страшный сон приснился?» — спросила Нина, улыбаясь. «Ну все, мы приехали. Передай Эрику, что я с тобой больше не поеду. Ты проспал всю дорогу. С таким попутчиком ехать далеко, себя не уважать. Если в следующий раз надо будет куда-то, то пусть он отправляется». «Эх ты!» — сказал Юлий, выходя из машины. «А я-то думал, ты мой краш. Ты сделала больно, и я покину наш чат-чат-чат!» — пропел он, помахав отъезжающей машине рукой. Он шел по тропинке к дому Колчака и не понимал, что его больше всего расстроило. То, что убийца, скорее всего, Римма, и эта история не про деньги, а про большую и неразделенную любовь, что гаишник оказался мразью, а охотник и правда возомнил себя мессией и решил карать грешников, или страшный сон, который ему только что приснился.